Глава вторая. Бросок на запад. Япет приказал явиться, но не в кабинет. Обычно он в кабинете беседует, а сейчас к доктору велел, уровнем ниже. К доктору так к доктору. Мне сказали, я пошел. Смердело у доктора. Как-то пельменями. Точно, пельменями. И на столах четверо лежали, прикрытые пленкой. Дохлые. А Япет у стены сидел, на скамейке. Кивнул, я сел рядом. Япет, он и на самом деле старик. Настоящий. Я таких и не видел никогда. Морщины, нос длинный, на руках пятна стариковские, пальцы длинные, сухие и волосатые. Раньше все люди такие были. Дряхлели, умирали сами по себе. Вокруг одни старики. Я видел фотографии. Молодых на них вообще нет почти. Сейчас все по-другому, все помолодело. А у Япета даже колени хрустят. Он шагает, а колени хрустят. Того и гляди, рассыпаться начнет. Палку использует, чтобы раньше времени не развалиться. Само собой, на поверхность Япет почти и не кажется. Это понятно. Что ему на поверхности делать? Он там и получаса не продержится. Поверхность для молодых, для нас. Хоть некоторые, но тот же Петр, рискуют. Но Петр в хорошей форме. Мне с ним, наверное, не справиться. Ну, если без оружия, конечно. Минут пять молчали. Доктор курил, Япет жевал карандаш. Я на столы поглядывал. Причем здесь эти трупы? Или я вчера кого не того поджарил? Серафима уже донесла бы. Я ее видел. Вся синевой светится. А может, из-за самой Серафимы? Нажаловалась, что я ее поколотил. А я ее не просто поколотил. Я ей сначала жизнь ее бессмысленную спас, а затем уже поколотил. Она мне должна. Если бы не я, ее бы уже где-нибудь в подвале доедали. Почему все-таки к доктору? Прививки рано еще делать, а насчет остального можно было легко в кабинете побеседовать. Значит, все-таки трупы. А если трупы, то чего молчать? Нет, Япет старик, конечно, мудрый, но все эти его воспитательные паузы... Я выразительно вздохнул и сразу же еще более выразительно зевнул, ноги вытянул. Япет достал книжку и прочитал без выражения. Есть люди, есть нелюди. Твари, двигающиеся сквозь мир лишь попущением Божьим. Шлак, ходячие язвы. Отсеки их, чтобы не повредили они малым сим. Посмотрел на меня. Так? Так, ответил я. Отсеки. То есть отсечь надобно. С полной безжалостностью, под самый корень. А потом еще порохом. Или каленым железом. Чтоб зараза не распространилась. Вот вы пальцы отмораживали? Я люблю неожиданные вопросы задавать. Это с него мудрость сбивает. Вроде бы мудрый-премудрый получается, а пальцев не отмораживал. А я ему напоминаю, есть, мол, и другая правда, более правдивая. Нет, растерянно сказал Япет. Вот видите, вздохнул я. А если бы отмораживали, то знали бы. Начинает палец чернеть, тут его и надо отпиливать. А если не отпилить, то и рука начнет загнивать. И человек целиком сгниет из-за какого-то бестолкового пальца. Чем раньше вжиг, тем здоровей мужик. Япет закашлялся, бедняга. Это все от курения, пагубное пристрастие. А вы что, думаете, что не надо отсекать? Пускай загнивает? Да нет, надо, наверное. Просто... Я сделал оловянные глаза. Пялился совершенно бессмысленно. Япет стал читать дальше. Есть люди, а есть нехорошие люди, помеченные тьмой, соблазняющие малых сих. Да, имя им Легион. Грешники, падшие черные овцы. Узнать черную овцу легко. Узнай ее по делам ее. И да будет тверда рука твоя, вырежь ее из стада. Ибо если будешь мягок и пустишь в сердце свое ложное добро, скоро и остальные овцы покроются паршой, и вынужден ты будешь забить их всех. Япет посмотрел на меня. Правильно? Правильно, ответил я. Япет вздохнул. Постучал пальцем по обложке. «А что, вам что-то не нравится?» Старик пошевелил бровями, седыми и кустистыми. «Ну и пусть себе шевелит. Я на эту книжку, между прочим, почти неделю потратил. Сидел за машинкой, набивал, набивал, все пальцы чуть себе не протер. А еще месяц до этого сочинял. То есть вспоминал, что мне Гомер рассказывал. Чтобы даром не пропало. Чтобы опыт передать. Раньше древние всегда вот так и делали. Чуть какой опыт накопится, они сразу книжку сочиняют. Чтобы потомкам перешло. Вот и я, Вспомнил, записал. Опыт. Наследие вроде. «Наставление в правде», – прочитал Япит. «Однако». «А что? Наставлять надо только в правде. Во лжи не наставление получается, а растление душ сплошное». «Но у тебя тут», – Япит обмахнулся книжкой, – «выжечь, вырезать, да не дрогнет рука, да не иссякнет усердие». «Ну да», – опять согласился я, – «да не иссякнет, это само собой. У меня усердия на восьмерых хватит». «Это, наверное, Серафима. Она передала. Вряд ли шнырь стал бы. Серафима, она меня не любит». «А облачный полк?» – спросил Япит. «А что облачный полк?» «Ты пишешь. Затрубят златокованные трубы, и подастся твердь, и сойдет вниз, сияя алмазной броней, облачный полк, и побежит погонь, ну и так далее». «Все так и будет», – кивнул я. «А тебе не кажется?» – Япит почесал бороду. «Не кажется ли тебе, что ты внушаешь вот этим необоснованные надежды?» «Лучше необоснованные надежды, чем обоснованная безнадежность», – твердо сказал я. «И красиво. Гомер учил выражаться красиво. Мужественный юмор помогает в бою. Так он всегда и говорил». Япит запутался в бороде пальцем, уставился на меня, как волк на волкера. «Приятно. Они все тут думают, что если я из Рыбинска, то и дикий совсем. А я не дикий. Я способный. Я времени зря не терял, развивался. И книжки разные читал, и с людьми разговаривал. Тут есть с кем поразговаривать. Взять Безногого. Говорун лучше не придумаешь. Как говорит, заслушаешься, мозг затрясется. Правильно, с оборотами разными, как раньше люди говорили. Вот если бы ему пальцы вовремя отрезали, сейчас бы бегал как новенький». «И ты в это веришь?» – спросил Япит. «Да». «Что воды разойдутся по мановению руки, а облака изменят свой бег?» Доктор кашлянул. «Чего?» – не понял я. «Вера – это прекрасно», – сказал Япит. «Она всем миром двигает». «Точно». «Понятно». Япит оставил бороду в покое и книжку мою в покое оставил. «Понятно все. А как вообще?» «И вообще нормально», – ответил я. «Вчера зачистили третий выход, вынесли двух шейкеров. Еще какая-то дрянь объявилась. Не успели, сбежала. Проверили секретки, ловушки насторожили. Все как полагается. Патронов много ваши расходуют. Стреляют почем зря. А это нехорошая привычка, сами знаете. Вы им скажите, а то они меня не слушают». «Кто у тебя?» «Серафима и Шнырь. Проныра, то есть. Вы же знаете». «Знаю? Наверно. И как они? Вообще?» «Про Серафиму и Шныря он каждый раз спрашивает, а я ему каждый раз отвечаю. Почти всегда одно и то же». «Так себе. Совсем бестолковые. А бить их нельзя». «Да», – кивнул Япит, – «бить нельзя». «Бить их нельзя. Это их может обидеть. А то, что они суются куда не следует, то, что голову в любой момент им снести могут, это их не обижает». «Бить человека нельзя. Ему и без битья плохо живется», – сказал Япит поучительно. «Но я с ними поговорю, чтобы дисциплина была, ну и дисциплина. Как с четвертой базой?» «Работаем. Сделали 4 ходки. Продовольствие, вода, патроны, лекарства, все как надо. Готовимся помаленьку. Сами знаете, времени мало, работы много. А тут еще эти смерчи. Кладбище расковыряли, морецы лезут, как тараканы по осени. Я вот целую неделю на кране просидел. А Серафима...» «Что Серафима?» «Хотел я на вчерашнюю ее глупость пожаловаться, но не стал. Получается, что я на девчонку жалуюсь. Тьфу!» «Серафиме надо больше в стрельбе упражняться», — сказал я. «Она сплетница и склочница, а стрельба от этого помогает». «Ладно, я ее направлю». «Направьте, направьте». «Мы готовимся к броску на запад, к БНЗ. Это самое важное. От этого зависит будущее. Япит прямо так и говорит. Там на западе все. Техника, лекарства, оружие, склады. Здесь запасы уже истощаются. Все, что нашли, уже подобрали, разграбили, сожгли. А там... там всего много. А еще там ответы на вопросы, которые гораздо важнее оружия и антибиотиков. Вот и готовимся пробраться туда. Нет, некоторые одиночки там уже побывали, но толком рассказать ничего не смогли. То ли недалеко заходили, то ли мало видели. Надо хорошо проникнуть, плотно, массированно. Взять запад за жабры. Бросок, короче. Хотя с кем бросаться, я, честно говоря, не вижу. Народа на Варшавской много, но все это не тот народ. По большей части. Есть человек 5, если Петра считать. Крепкие мужики. И стреляют неплохо. Но уже не очень быстрые. Здесь, на Востоке, это решающей роли не играет, но на Западе такое не пройдет. Между жизнью и смертью всегда полсекунды. А остальные? Небоепригодные особо. Расслабленные. Что Серафима, что Шнырь, что остальные. За МКАДом дня бы не продержались. Отдыхать любят, ноют все время. Без завтрака на поверхность не выбираются. У них пинг-понг даже есть. Внизу, в кают-компании. Стол, ракетки, шарики. Я как первый раз увидел, думал, болезнь какая. Дрыгаются, пыхтят. Потом я уже понял, что так оно и должно все быть. С пинг-понгом. Человек прошел через дебри для того, чтобы играть в пинг-понг, греметь на гитарах и рисовать картины. И в пинг-понг я выучился, причем довольно неплохо. Картины теперь рисовать начну, точно. Но все равно, при подобном воспитании и общей расхлябанности, думать о походе на Запад рано. Далеко не уйдем. Но все равно готовимся, базы создаем, пути разведываем. Одно непонятно, что искать там, на Западе? Мне кажется, что Япет сам толком не знает. Времени мало, Япет грыз карандаш. Мы даже не знаем сколько, и есть ли оно вообще. Есть, уверенно сказал я. Нас без времени бы не оставили. Часы-то тикают, значит время есть. Ну да, улыбнулся Япет. Петухи кукарекают, солнце восходит. Это серьезно. Гораздо более, чем тебе кажется. Ты же знаешь, мы туда последние 2 года пытаемся пробраться. А четвертая база совсем рядом с Фианом. Да не переживайте вы, довольно нагло перебил я. Это от того, что тоже распустился. Все пройдет нормально. Там на самом деле рядом, в бинокль видать. Спокойно сходим в этот ваш Фиан, посмотрим, что там, как там. Это ведь и не Запад почти. Япет вздохнул, головой покачал. И ты туда же. А ты знаешь, что мы туда 2 посылали. И оба не вернулись. Япет попытался придать голосу тверди. Не получилось. Не Гомер. Конечно, не Гомер. Так это когда было-то, сказал я. Сколько времени прошло? 3? 4? Вы не переживайте, я там пройду. Я куда хошь пройду. Никто меня не остановит. Только этих ко мне не цепляйте, а? Пройду. Только без Серафимки и без Шныря. Потому что они бестолковые. И только мешаются. Вы меня от них на месяц освободите, и я вам и Фиан, и куда хотите. Доктор закашлялся. Они начали переглядываться. И я вдруг окончательно понял, что они меня сюда не просто так пригласили. Дело есть у них. И я подсказал. Мы как раз по этому поводу. Фиан, могу хоть завтра. Действительно, могу. Надоело сидеть тут бестолку. В стрельбе практиковаться, жир накапливать. В стрельбе я и без того мастер. А от жиру мысли ненужные заводятся. Ну их.